все кретяне лжецы», — пробормотала Корделия, подходя поближе, а потом громко спросила. «На север или на юг?» «Интересный вопрос. Как бы вы на него ответили?» «Когда-то у меня был учитель, который вот так же отводил мои вопросы. Я считала, что это сократический метод, и страшно им восхищалась. А потом поняла, что он прибегал к нему всякий раз, когда не знал, что ответить». Корделия вглядывалась в лежащего Готиана, пытаясь угадать, чем был продиктован его ответ. Раскаянием или надеждой завершить неудавшееся покушение? Бароярец глянул на нее с недоумением и враждебностью. «На север», — неохотно заключила Корделия. Они с Фаркосиганом обменялись понимающими взглядами, и он коротко кивнул. «Что же, идемте». Они тихо пошли вверх по тропинке к перевалу, потом по впадине с заросшей густым серо-зеленым кустарником. «Вы давно знаете Готиана?» «Мы служим вместе уже 4 года, со времени моего разжалования. Я считал, что он хороший кадровый офицер, но совершенно аполитичный. У него семья. Как вы думаете, вы могли бы потом взять его обратно? Все простить и все забыть? Я дал ему такую возможность. Он отрекся от меня. 2 раза, если вы правильно истолковали его слова». Они снова поднимались вверх по склону. «Пост находится наверху. Кто бы там ни был, он через секунду нас заметит. Задержитесь здесь и прикройте меня. Если услышите выстрелы...» Он помолчал. «Действуйте по своему усмотрению». Корделия подавила нервный смешок, а Фаркосиган расстегнул кобуру нейробластера и открыто пошел по тропе, стараясь производить побольше шума. «Часовой, докладывайте!» — услышала она его громкий приказ. «Ничего нового, О, Господи! Да это же капитан!» И до Корделии донесся такой радостный хохот, какого она не слышала, кажется, уже целый век. Она прислонилась к дереву, внезапно ослабев. «И когда же, — спросила она себя, — ты перестала бояться его? Когда ты начала бояться за него? И почему новый страх настолько мучительнее прежнего? Похоже, ты от этой перемены ничего не выиграла, а?» «Вы можете показаться, командор Нейсмит», — громко проговорил Фаркосиган. Она обогнула последнюю группу кустов и взобралась на травянистый пригорок. На нем расположились 2 подтянутых молодых людей в пятнистом камуфляже. Одного из них, на голову выше Фаркосигана, с мальчишеским лицом, не соответствующим могучему телу, она уже видела в бинокль. Это был Куделка. Он с неуемным восторгом сжал руку своему капитану, словно никак не мог окончательно убедиться, что перед ним не призрак. Но когда второй часовой разглядел ее форму, его рука дернулась к кобуре. «Нам сказали, что вас убили бетанцы, сэр». «Да, этот преувеличенный слух мне было нелегко опровергнуть», — отозвался Фаркосиган. «Как видите, это не так. Похороны получились великолепны», — сообщил Куделка. «Жаль, что вас там не было». «Может, в другой раз», — ухмыльнулся Фаркосиган. «Ох, простите, сэр, но вы же знаете, что я не это имел в виду. А лучшую речь произнес лейтенант Реднов». «Не сомневаюсь. Он над ней, наверное, корпел уже несколько месяцев». Куделка, более сообразительный, чем его спутник, громко ахнул. Второй бароярец посмотрел на него с удивлением. «Теперь позвольте представить вам командора Корделию Нейсмит из бетанской астроэкспедиции. Она...» Фаркосиган замолчал. Корделия с интересом ждала, какой именно статус она получит. «Она...» «Итак, она...» — услужливо пробормотала Корделия. Фаркосиган плотно сжал губы. «Моя пленная», — наконец выбрал он. «С правом свободного передвижения, за исключением секретных районов. Обращаться с ней следует со всяческим уважением». Видно было, что оба парня буквально умирают от любопытства. «Она вооружена», — — напомнил спутник куделки. «Да, к счастью». Фаркосиган воздержался от объяснений, а перешел к более важным вопросам. «Кто прилетел на катере?» Куделка начал перечислять имена, его спутник изредка подсказывал. «Ладно», — Фаркосиган вздохнул. «Необходимо быстро и без шума разоружить Реднова, Дерабе, Сенса и Тейфоса и посадить под арест по обвинению в мятеже. Позже к ним присоединятся и другие. Пока они не будут арестованы, никакой связи с генералом Форкрафтом. Где лейтенант Буфа?» «В пещерах? Сэр!» У куделки теперь был довольно несчастный вид. Он начал понимать, что произошло. «Да». «Вы уверены насчет Тейфоса?» «Почти». Голос Фаркосигана смягчился. «Их будут судить. Суд для того и существует, чтобы отделить виновных от невиновных». «Да, сэр». Куделка принял эту слабую гарантию относительно будущего человека, который, как догадалась Корделия, был ему другом. «Теперь ты понимаешь, почему я говорил, что статистика гражданской войны не отражает реального положения вещей?» — спросил Фаркосиган. «Да, сэр». Куделка прямо встретил его взгляд, и Фаркосиган кивнул. «Хорошо. Идите со мной». Они снова двинулись в путь. Фаркосиган взял ее под руку и почти не хромал, ловко скрыв, насколько тяжело он на нее опирается. Они шли по новой тропе через лес, то вверх, то вниз, и, наконец, оказались у замаскированных дверей, закрывавших вход в пещеры. Струившийся рядом водопад заканчивался небольшим бассейном, из которого выбегал живописный ручей. Около него собралась странная группа. Сначала Корделия не могла разобрать, что там происходит. Двое бароярцев стояли, наблюдая за двумя другими, опустившимися на колени у воды. При их приближении те, кто стоял на коленях, выпрямились и подняли на ноги мокрую фигуру со связанными руками. Человек задыхался и кашлял, шумно глотая воздух. «Это Дюбауэр!» — воскликнула Корделия. «Что они с ним делают?» В отличие от нее, Фаркосиган моментально понял смысл всей картины. Он лишь чертыхнулся и, прихрамывая, побежал вниз. «Это мой пленник!» — крикнул он, подбегая к водоему. «Руки прочь от него!» Вся четверка дернулась, как от удара током, и выпустила свою жертву. Дюбауэр упал на землю. Волосы, лицо, реденькая бородка и воротник мичмана были совершенно мокрыми, и он продолжал кашлять и чихать. Ужаснувшись, Корделия наконец поняла, что бароярцы пытали его, окуная в воду. «Лейтенант Буфа, что здесь происходит?» — рявкнул Фаркосиган, пронзая негодующим взглядом одного из четверых. «Я думал, вас убили бетанцы, сэр». Не впопад проговорил растерявшийся Буфа. «Не убили», — отрывисто ответил Фаркосиган. «Так что вы делали с этим парнем?» «Тейфос поймал его в лесу, сэр. Мы решили его допросить. Хотели узнать, есть ли тут поблизости еще бетанцы». Он бросил взгляд на Корделию. «Только вот он отказывается говорить. А я-то всегда считал их слабаками». Фаркосиган провел рукой по лицу, словно моля небо дать ему силы. «Буфа», — терпеливо проговорил он, — «этот человек 5 дней назад попал под нейробластер. Он не может говорить, а если бы и мог, то все равно ничего бы не знал». «Изверги!» — крикнула Корделия, опускаясь на колени. Дюбауэр узнал ее и отчаянно в нее вцепился. «Вы, бароярцы, просто дикари, мерзкие убийцы!» «И еще придурки. Не забудьте про придурков», — напомнил Фаркосиган, испепеляя взглядом своих подчиненных. У пары человек хватило совести выглядеть не только испуганными, но и пристыженными. Фаркосиган тяжело вздохнул. «Он в порядке?» «Как будто в порядке», — сухо отозвалась Корделия. «Только очень расстроен, знаете ли». Ее трясло от негодования. «Командор Нейсмит, «Я приношу вам извинения за действия моих подчиненных», — официальным тоном заявил Фаркосиган, повысив голос и явно давая понять всем присутствующим, в какое неловкое положение они поставили своего капитана. «Нечего тут щелкать каблуками», — яростно прошипела Корделия. Но при виде его погрустневшего лица она смягчилась и добавила чуть громче. «Имело место неправильное истолкование событий». Она перевела взгляд на рослого лейтенанта Буфу, который старался незаметно стушеваться. «А когда человек слеп, он может и обознаться. Так что...» «О, черт!» Она прервала речь, поскольку испуг и смятение вызвали у Дюбауэра новый припадок. Большинство бароярцев смущенно отвели глаза. Фаркосиган, уже наученный опытом, опустился на колени, чтобы помочь ей. Когда судороги затихли, он снова встал. «Тейфос, сдай оружие куделке». Тейфос помедлил, затравленно озираясь, потом медленно повиновался. «Я не хотел участвовать в этом, сэр», — с отчаянием проговорил он. «Но лейтенант Реднов сказал мне, что уже поздно. У тебя еще будет возможность оправдаться», — устало отозвался Фаркосиган. «Что происходит, сэр?» — спросил озадаченный Буффа. «Вы видели командора Готиана?» «Я дал командору Готиану отдельное поручение». «Буффа, ты примешь командование над группой». Фаркосиган повторил свой приказ относительно ареста и отрядил нескольких человек для его выполнения. «Мичман Куделка, отведи моих пленников в пещеру. Позаботься, чтобы их как следует накормили и предоставили все, что потребует командор Нейсмит. Потом подготовь катер к взлету. Мы вернемся на корабль, как только другие арестованные будут в сборе». Он избегал слова «мятежники», по-видимому, считая его слишком сильным выражением. «Что вы собираетесь?» — начала Корделия. «Собираюсь поговорить с командором Готиэном. Наедине». «Хм. Ну, не заставьте меня пожалеть о моем совете. Это означало, будьте осторожны». Махнув рукой в знак того, что понял, Фаркосиган побрел обратно к лесу. Его хромота стала заметнее. Корделия помогла ботанику подняться на ноги, и Куделка повел их к входу в пещеру. Этот парень настолько походил на Дюбауэра, что ей трудно было сохранять враждебность. «Что у старика с ногой?» — спросил Куделка, оглядываясь через плечо. «У него воспалилась царапина». Корделия не стала вдаваться в подробности, поскольку уже поняла, что Фаркосиган прав, скрывая любую слабость от своих ненадежных подчиненных. «Эта рана потребует внимания хорошего медика, если только вам удастся заставить его заняться собой». «Это для старика типично. Никогда не видел столько энергии у человека его возраста». Корделия саркастически подняла бровь. «Какого возраста?» «Ну, конечно, вам он не кажется старым», — уступил Куделка, удивившись ее смешку. «То есть энергия вообще-то не совсем верное слово». «Как насчет силы?» — предложила она, втайне страшно довольная тем, что у Фаркосигана есть хотя бы один почитатель. «Энергия, приложенная к работе». «Вот-вот, самое то», — одобрил он. Корделия решила не упоминать о голубой таблетке. «Он показался мне интересным человеком», — сказала она, надеясь услышать еще что-нибудь об Фаркосигане.